Пройдя до угла, он быстро обернулся и увидел своего преследователя. Это был довольно полный человек в котелке, сдвинутом на затылок. Он курил огрызок сигары и что-то пристально рассматривал в окне. Мысль Джимми работала быстро. Очевидно, весть об аресте Брауна облетела заинтересованных лиц, и этот человек преследовал сыщика с определенной целью. Джимми повернул за угол и, прибавив шагу, перешел через улицу. Когда он обернулся, его преследователь заворачивал за угол, держа руки в карманах. Навстречу Джимми приближался полицейский, и преследователь, заметив это, тоже пересек улицу. Джимми встал, повернувшись лицом к преследователю, который медленно прошел, мурлыкая что-то. Он прошел мимо полицейского и на углу узенького переулка остановился. Плоп! Раздался звук, как будто откупорили бутылку. Пуля ударилась в фонарный столб, и осколки стекла застучали по тротуару и ближайшему окну. Человек бросился бежать в переулок. И когда Джимми и полицейский достигли угла, то его и след простыл. Глава 15. В Лондоне ходили слухи, что Лофорд Коллетт был единственным адвокатом, который сумел обставить Кьюпи. Поэтому жертвы Кьюпи охотно посещали невзрачную контору Коллетта, надеясь, что и их вызволит ловкий стряпчий, как вызволил одну из первых жертв Кьюпи, причем это не стоило жертве много денег, кроме небольшой награды адвокату. Коллетт терпеливо выслушал свою клиентку и по уходе ее спросил, пришел ли Сеппинг. «Да, сэр, он ждет в приемной». «Садитесь, Сеппинг. Угодно сигару, виски?» «Ничего?» «Нашли вы этого негодяя Паркера?» «Нет». «Бессмысленно даже спрашивать, нашли ли вы Уолтона?» «О Паркере нет новостей, Рекс еще отсутствует». «Если верить вечерним газетам, вы тоже едва не очутились среди отсутствующих», — многозначительно сказал Коллетт. «Вы нашли стрелявшего у вас?» «Нет, он исчез. Все, кто имеет какое-нибудь отношение к этому дьявольскому Кьюпи, умеют как бы растворяться в воздухе. Мы обыскали всю улицу. Я пришел, чтобы спросить вас, не приходилось ли вам за время вашей практики встречаться с Фельдманом?» «Нет. Он был судим судом присяжных. Я просмотрел его дело, и мне как-то не верится, что этот безобидный пожилой человек — опытный шантажист. Как по-вашему, Фельдман Кьюпи?» «Не знаю». Коллетт стал задумчивым. «Почерки, конечно, схожие, но это может быть и случайность. По-моему, Фельдман или Паркер скорее один из подчиненных Кьюпи. У него, по всей вероятности, нет смелости, чтобы быть Кьюпи. Я помню, Дора говорила, что в ту ночь, когда на Портленд Плэс забрался вор, у Паркера сильно дрожали руки. Все планы Кьюпи всегда необыкновенно смелые и требуют храбрости. А это на Паркера не похоже. Да, я еще хотел спросить вас, были ли когда-нибудь в вашей конторе похищены документы?» Лофорд Коллетт приподнял брови. «Нет. Почему у вас зародилась эта мысль? Воры не стали бы взламывать конторы поверенных». «Вы ошибаетесь», — спокойно заметил Джимми. «За последние 2 года конторы всех выдающихся поверенных подверглись кражам со взломом не только в Лондоне, но и в провинции». Коллетт так и подскочил от этого сообщения. «Просматривая статистику преступлений, мы с Дикером наткнулись на повторяющиеся повсюду кражи у адвокатов. Странно, что никто до сих пор не приписывал этих краж Кьюпи. Мы проследили, что всякая новая жертва Кьюпи, незадолго до того, как ее шантажировали, при посредстве кражи у ее адвоката лишалась нужных, часто компрометирующих документов и писем».